Колонка на странице 370. Джоу Игун, человек Сунской династии, послал в подарок бедному другу чайную чашку из фарфора. Когда тот налил в чашку чай, из нее вдруг вылетела пара журавлей. Журавли стали кружить по комнате и улетели только после того, как чай был выпит. Подобно непостижимым превращениям, происходящим в печи, где обжигают фарфор, такое нельзя считать невозможным, ибо фарфор получается из земли, но содержит в себе также стихию воды и огня. Конец цитаты Джу Янь, рассказы о керамике, 18 век. Вторая колонка. Когда в воздухе летит птица, ее тень движется в том же направлении, но если собрать ее тень через маленькую дырочку в окне, она будет двигаться в направлении обратном полету птицы. Также и изображение пагоды, проходя через маленькую дырку, стягивается в одну точку, а потом переворачивается. Также действует и зажигательное стекло, и весло, закрепленное в своей средней части на палубе лодки. Не таковы ли и люди? Как часто они впадают в заблуждение и думают, что вещи, приносящие пользу, вредны, а истинное принимают за ложное. Если не рассеять их предрассудки, то поистине невозможно будет разубедить их в том, что они все вокруг себя видят поставленным с ног на голову. Конец цитаты Шэнь Гуа, 11 век. Страница 371, бумага и книгопечатание. Первоначальным материалом для письма в Китае служили кости жертвенных животных, бронза и камень, а с середины первого тысячелетия до нашей эры также шелк и бамбуковые дощечки. Последние сшивались веревочками, составляя целые связки. В китайском языке слово «связка» — «дзюань» до сих пор означает «глава книги», а выражение «записать на бамбуке и шелке» навсегда осталось синонимом сохранения для потомства памяти о событии или человеке. Однако использование в качестве пищевого материала бамбука и шелка, не говоря уже о камне или бронзе, не могло удовлетворить запросов образованных верхов. Поэтому появление в эпоху Хань бумаги имело поистине революционные последствия для судеб китайской культуры. Традиция приписывает изобретение бумаги служителю императорского гарема Сай Луню, который стал со временем и божественным покровителем бумажного производства. Страница 372. В ханьских хрониках под 105 годом сообщается, что Цай Лунь сделал бумагу из древесной коры, тряпок и рыболовных сетей и преподнес ее императору, за что удостоился высочайшей похвалы. Древнейшие образцы бумаги, найденные в Китае, относятся к значительно более раннему времени, второй половине II века до нашей эры. Эта бумага изготовлена из полотна и отходов шелкоткацкого производства, близка по своим свойствам к тканям и использовалась, по-видимому, как оберточный материал. Возможно, Цай Лунь усовершенствовал производство бумаги, сделав основным сырьем кору деревьев. Как бы то ни было, в послеханьское время бумага почти полностью вытесняет в китайских канцеляриях шелк и бамбук. Древнейший известный образец бумажной книги – буддийская сутра «Пиюй Цзин» датируется середины III века. Сырьем для пищи бумаги служили главным образом кора тутового дерева, рами – водоросли. Появились и изысканные сорта бумаги, например, ароматная бумага из сандаловой коры. С X века пищевую бумагу стали изготавливать из бамбука. Срезанные весной ветви бамбука долго вымачивали в воде, после чего кору отделяли от волокон, смешивали древесину с известью и полученную массу высушивали. «Клочок бумаги нелегок, прошел через 72 руки», — гласила народная поговорка. Особенно славилась бумага из провинций Цзянси и Чжэцзян. Рисовая или пшеничная солома использовалась для приготовления бумаги для бытовых нужд. Поскольку китайская бумага хорошо впитывает тушь, она была, помимо прочего, идеальным материалом для мастеров каллиграфии и живописи. Бумажное производство в средневековом Китае достигло гигантских масштабов. В Минской империи одно лишь ведомство общественных работ расходовало 315 тысяч листов бумаги в год. Торговые же управления империи ежегодно потребляли 1,5 миллиона листов.